Как обычно, начинается расследование подобного рода дел с приглашения на допрос руководителя учреждения. Но, увы, не каждого начальника можно пригласить для дачи показаний. Мне приходилось расследовать преступления, для раскрытия которых просто необходимо было бы допросить Хрущева, Брежнева, Косыгина, Суслова, Подгорного, но я, конечно, даже и не помышлял об этом. Нередко требовалось получить показания свидетелей, которые входили в состав Совета министров, занимали министерские кресла. В таких случаях мое прокурорское начальство заявляло: «Делайте на свой страх и риск. Можете беседовать с союзным министром, а можете и не беседовать. Но предупреждаем, если на вас поступит жалоба из ЦК, не сносить вам головы». Итак, о том, что следовало бы опросить председателя КГБ или его заместителя, я даже не заикнулся. Я вызвал лишь начальника хозяйственного управления КГБ СССР. Полковник госбезопасности Сергей Баранов внешне похож на американского актера русского происхождения Грегори Пека. Высокий, с умным и тонким интеллигентным лицом, со спокойными вкрадчивыми манерами. Как вы полагаете, товарищ полковник, каким образом было украдено такое значительное количество строительных материалов? Спросил я. Думаю, товарищ следователь, что это сделали рабочие. Руководство нашего комитета уполномочило меня просить вас, товарищ следователь, привлечь к ответственности тех из рабочих, кто виновен в этом хищении. Хочу сказать, что наше управление ведет строительные работы в самом центре города. Знаете, мы не экономим материалы, ну, как гражданские тресты. Мы, знаете, не дрожим над каждым кирпичом, доской или листом железа. Правительственные организации снабжают нас всем необходимым. В текучке, когда голова, знаете, забита сложными проблемами, я не могу следить за каждым рабочим. Думаешь лишь о том, как бы сдать к сроку важный объект. Какой именно объект? Ну, извините, этого я не имею права сказать даже вам, товарищ следователь. Хотя я вам, конечно, доверяю. Ваш секретный объект меня не интересует, буркнул я. Меня интересует железо. Вот и отлично. С легкой издевкой в голосе поддакнул полковник, поднимаясь с места. Вы вполне можете удовлетворить свое любопытство, изловив тех, кто его украл. Великую тайну секретного объекта я узнал уже на следующий день. Подземный туннель от Кремля к площади Дзержинского строим, сказал вызванный на допрос рабочий. А железо зачем? Удивился я. Стены обшиваем, чтобы прочнее. В течение месяца я допросил более 100 рабочих и инженеров секретного объекта. Все утверждали, что вынести из тщательно охраняемого подземелья ничего нельзя. Но куда же делись целых 20 машин железа, думал я. Не провалились же сквозь землю. Я решил провести повторную документальную ревизию. И пока делалось дело, чуть ли не каждый день я слышал в телефонной трубке голос Баранова, удивлявшегося моей медлительности и нерасторопности. «Не обижайтесь», — объявил он мне в конце концов, «но мне придется пожаловаться на вас прокурору города. Уже конец года, нам нужно списать это проклятое железо, а вы все возитесь». Ну вот акт ревизии, наконец, у меня на столе. Он свидетельствует о том, что железо это и остальные строительные материалы были получены на складе и завезены во двор Комитета государственной безопасности по адресу город Москва, площадь Дзержинского, дом 2. Но оттуда его не выводили и в подземный переход не отправляли. Значит, ни рабочие, ни прорабы украсть материалы не могли. А это означало, что воров надо искать на самом дворе, то есть среди сотрудников КГБ. Но как узнать, зачем им понадобилась такая прорва железа? Помог мне случай, когда я просматривал путевые листы автомашин, выезжавших с территории комитета, то в нескольких документах значился адрес поселок Кубинка, дачный кооператив КГБ СССР. Допрашиваю водителей грузовиков. Свидетель Сидоров, вы возили стройматериалы в дачный поселок Комитета госбезопасности? Возил, конечно. А где брали? На складе на Лубянке во дворе КГБ. А кто отпускал материалы? Кладовщик. А кто отдавал распоряжение? Полковник Баранов. Почему же вы это на прошлом допросе не сказали, а вы не спрашивали? Вы туннелем интересовались? Спросили бы о дачах, я бы сказал. А так зачем? Нас не спрашивают, мы молчок. Мы к этому привыкшие. На следующей неделе, выпросив в Мосгорпрокуратуре машину, я съездил в Кубинку. Шоферы показывали дачи, для которых они возили материалы. Вот это принадлежит генералу Перепелицыну. Вот в том зелененьком особнячке живет полковник Баранов, а в этом один из заместителей председателя КГБ. Нетрудно догадаться, что дальнейшее расследование дела пошло под откос. По причине сугубой секретности мне было отказано в выдаче документации. В ответ на мое письмо председателю КГБ, в котором я указывал, что железо было разбазарено начальником хозяйственного управления и его работниками, что подпадало под действие статьи 170 Уголовного кодекса, мне позвонил генерал-полковник КГБ Перепелицын. «Видите ли, мы не можем выполнить ваши требования о выдаче документации. Вы запрашиваете все пропуска в наше здание за несколько месяцев, а к нам приезжают люди со всего света, и засветить их мы не можем даже по приказу ЦК или Политбюро. Разрешите нам, товарищ следователь, навести порядок в собственном доме. Я пришлю сейчас к вам своего следователя по особо важным делам, он заберет у вас дело». Через полчаса ко мне в кабинет зашел генерал-майор, держа в руках бумагу с подписью заместителя генерального прокурора РСФСР. В ней была резолюция: немедленно отдайте дело о недостаче в КГБ. Так я и расстался с железом. От должностных преступлений страдают не только государственные организации и отдельные лица, но и общество в целом. В результате хищений оно лишается значительной части национального продукта и, что не менее важно, терпит огромный моральный ущерб. Какие чувства испытал бы простой советский человек, если бы ему дали прослушать магнитофонную запись начальников следственных отделов прокуратур города Москвы и Московской области, сделанную работниками госбезопасности? Запись эта фигурировала на суде в качестве доказательства. Говорит Владимир Выборнов, начальник следственного отдела областной прокуратуры, кандидат юридических наук, доцент и, конечно, член КПСС. «Алло, привет, Саша», — Выборнов говорит, — «как дела?» Александр Михайлов, начальник следственного отдела городской прокуратуры, кандидат юридических наук, доцент, тоже, конечно, член КПСС, отвечает: «Башка трещит. Вчера надрались, как черти, на банкете у Трегубова, начальника главторга». «Понятно. Да я не об этом спрашиваю. Саша, у тебя партийная совесть есть? Извини, Володя, не понимаю, ты о чем? Где, вашу мать, наша доля из областного психдиспансера? А? А вы-то здесь при чем? А при том, дорогой, что это мой следователь Курбанов убрал кое-кого из дела. А торгаши не нам, а вам деньги отдали. Ошибочка в объекте, так сказать, вышла. Так что уж, пожалуйста, исправь ее. Я знаю, что у тебя партийная совесть есть, ведь так?» Михайлов смеется: «Так, так, вы черти своего не упустите. Да, что верно, то верно. Чужого не нужно, но и своего не отдадим. Так что сегодня 50 000 подкинешь?» «Ну, подкинем, подкинем». Член Московского городского суда Сергей Трепов брал взятки прямо в совещательной комнате перед оглашением приговора. Горе тому спекулянту или хищнику, который загодя не приносил требуемой суммы. Судья Энгельс Карпов не возражал, если ему вместо денег предлагали хорошенькую девочку. Судьи советского района Москвы получали взятки через посредников, секретарей, судебных исполнителей, адвокатов. Любопытный штрих: Выборнов порой даже не знал о взятках, которые получал. Он был очень занят, вел курс судебной этики во Всесоюзном юридическом заочном институте. Его жена, энергичная молодая женщина, на даче в Расторгуево собирала подчиненных мужа, следователей областной прокуратуры, и отдавала распоряжение это дело прекратить, взяв с виновных такую-то сумму. С этими связываться не стоит, не те люди, продолжать расследование и так далее и тому подобное. Мафия дошла до того, что вышла из повиновения партийной власти. Обком отдавал приказ, но его не исполняли. А уж до такой степени у нас в СССР забываться не положено. Выборнов и 25 его подчиненных попали под суд вовсе не потому, что устраивали ночные кутежи с актрисами, а из-за того, что нарушили правила игры, игнорировали распоряжения партийных властей.